Глава 5. Пространство Ксай. Ярус 2. Команда 2. Локация Skeleton Coast. Костяное лежбище. Стрел не хватило. Но, как ни странно, это нисколько не сказалось на результативности выбранной грешником тактики. Дело в том, что лук убивал скорпионов нечасто, приблизительно один выпавший контейнер на 4-5 выстрелов. Но в придачу это приводило к появлению 2-3 скорпионов, которые или вообще не могли передвигаться, или у них это получалось с превеликим трудом. Подранков грешник игнорировал. Если те подползали, отбегал от них на десяток-другой шагов и продолжал расстреливать выбирающихся. В первую очередь, разумеется, старался успокоить тех, которые уже освободились от песчаных оков. Бегали не шустро, нечего и думать их обогнать. Однако интеллекта у омерзительных тварей маловато. Они нападали прямолинейно, не затрудняя прицеливание. Требовалось лишь подпустить поближе и стрелять точно в голову, желательно в ее переднюю, тупоносую часть. Чуть промахнешься, и даже бронебойная стрела часто рикошетит от хитина. В итоге расстрелял все бронебойные, зато полноценных противников не осталось. Куда ни глянь, твари или на одном месте песок расковыривают в бессильной ярости или неуклюже ползут с черепашьей скоростью. Грешник взялся за гуань. Тот, в отличие от лука, защиту скорпионов не замечал. Да, омерзительно хрустел хитином при каждом ударе, но если отбросить брезгливость, это как чипсы тяжелым ножом рубить. Сопротивление звучное и смехотворное. Похвалил себя за то, что сделал выбор в пользу древкового оружия. Некоторые скорпионы настолько здоровенными вымахали, что к ним даже самым длинным мечом не подберешься, легко достанут жалом или клешнями. А с гуанем риска почти нет. Под конец зачистки грешник банально вымотался. Припекало здесь, как на адской сковороде для самых отъявленных грешников, заниматься в таких условиях тяжелой физической деятельностью – верный путь к тепловому удару. Пришлось позволить себе перевести дух и заодно проанализировать последние действия. Вроде ошибки не совершает, как и в первый раз отсекает переднюю часть тела, которую называет головой. На самом деле это следует называть брюшком или как-то в этом роде. Там и челюсти располагаются, и самая большая крепкая хитиновая пластина. Клешни тоже сюда прикрепляются. Так что получается, грешник рассекает немаленькие туши напополам, а это непросто. Удар приходится наносить со всей силы, с полного размаха, а это утомительно. Решил попробовать ограничиваться прямыми колющими. И понял, что вел себя по-дурацки. Да, их приходилось наносить по 2-3, зато твари погибали с куда меньшими усилиями. Разумеется, работало это только с покалеченными, неспособными полноценно сопротивляться. Но так других здесь не осталось. Несколько минут, и бой закончен. Новые скорпионы не показываются, старые, если и шевелятся, рядом с ними всегда лежит победный контейнер. Немногим меньше 3 десятков поверженных тварей насчитал. Даже удивился нехорошо. Заподозрил, что некоторые спрятались, ведь изначально казалось, что их куда больше. Попрятались в ужасе. Сомнительно, такие маневры он бы заметил. Но и так весьма неплохой результат для того, кто чуть ли не паникует при виде жука-оленя. Часть контейнеров грешник прикрепил на рюкзак, часть торопливо опустошил, часть потащил в руках. Задерживаться на бархане не хотелось даже на лишние 5 секунд. С добычей он разберется внизу, где твари не показываются. Даже на дохлых скорпионов он посматривал с содроганием. Пусть даже в их телах есть самые дорогие ингредиенты для производства разных предметов и зелий, грешник даже не подумает прикасаться к такой гадости. Пускай все сгниют. Видеть их не хочет. Добравшись до той же ложбинки, где звонил Рыске, а потом говорил Старкам, грешник останавливаться не стал. Руки будто огнем пекло, казалось, что он полностью запачкал их на всю жизнь. Только оттерев ладони песком и отмыв в морской воде, вернулся в укрытие и взялся за телефон. «Вы убили антагониста. Рядовую тварь». «Рядовая тварь. Бронированный скорпион пустыни. Каста нет. Уровень 19. Усиление. Значительно повышенная защита от дальнобойных физических атак, улучшенное сейсмическое чутье, повышенная защита от яда, давление на психику. Получено 45 баллов. Плюс 206 к карме. Бронированный скорпион пустыни вносится в ваш расширенный рейтинг». «Что? 19 уровень?» «Да, для грешника с его 15-м разница невеликая, но ведь надо учесть, что он никто зря. Он топ-1. Основная масса участников значительно от него отстает, и подобный противник для них серьезнейшее испытание даже один на один. Но стая гигантских скорпионов – верная смерть. Стартовое описание яруса не намекало на то, что здесь можно гарантированно погибнуть на первых шагах. Это что, выбранная высокая сложность сказывается? Возможно. Хотя не скажешь, что опасности чересчур велики. Да, тяжеловато пришлось, но ни царапины не заработал. Относительно просто отвертелся. С таким-то оружием и личными данными можно и от более серьезных противников запросто отбиваться. А вдруг это не сложность старта? Вдруг такие противники – повсеместное явление? И то, что для него изматывающий бой, для других – смертельно опасное испытание с мизерными шансами на успех. Захотелось позвонить Рыське, но увидел пришедшее пару минут назад сообщение от Тарка. Грешник вибрацию телефона тогда не заметил, потому что со стервенением отмывал руки, вообразив, что изгваздал их во внутренностях тварей. Тарк грешнику. С Рысей все в порядке, сидит на месте, ждет одну хорошую девочку. Та рядом, идет к ней. По пути к ней еще один надежный парень присоединится. Втроем они там точно не пропадут, а дальше, может, еще с кем-нибудь из наших получится их свести по-быстрому. Пытаемся все собраться. Пока ситуация непонятная, но похоже, что нас сильно разбросало. Про твой скелетон кост никто ничего не знает. Что там за место, без понятия. Но я продолжаю спрашивать. Грешник хотел был ответить, что скелетон кост – это место, предназначенное для удаления из организма твердых отходов. Но не стал тратить сообщение на выплеск негативных эмоций. Говорить пока особо нечего. Вот соберет информацию, тогда возможно. Отпил из бутылки, с унынием убедился, что уровень воды в ней существенно понизился. В такую жару часто прикладываться расточительно. Надо бы до вечера подождать. Но как тут утерпишь, если поджариваешься заживо? Придется почаще забредать в море. Не очень-то удобно, но на некоторое время это даст дополнительное охлаждение, что снизит потери влаги из организма. Достал из рюкзака маскировочную накидку. Разумеется, маскировки от этой зелени на фоне светло-желтого песка ждать не приходится, зато слегка от зноя прикроет. Знал бы, куда занесет, взял бы за баллу зеркальную накидку. Видел же в списке, но только посмеялся тогда. Ведь спрятаться под такое разве что от слепого получится. Зря насмехался. Стоящая вещь. Внимательно изучил все сообщения о победах. Да, действительно, уровни тварей напрягают. Оказывается, 19-й – самый слабый. Хватает 20-х, есть и 21-е, и 22-е. И даже один 23-й затесался. Заодно забрался в меню всеобщих достижений второго яруса. Не ради пустого интереса, а чтобы прикинуть, один ли он так лихо начал косить приличных тварей со старта, или это распространенная тактика. Топ-убийств смотреть не стал, в этом пользы сейчас точно нет. А вот в топе набранных на втором ярусе баллов обнаружил себя на первом месте. Ближайшие конкуренты – пара ничем не примечательных участников, впервые видит их прозвища. Одно похоже на азиатское, второе явно европейское. И оба отстают почти на порядок, что нельзя объяснить лишь завышенным коэффициентом трофеев у грешника. Следовательно, он один сходу нарвался на богатую поляну и сумел ее эффективно выкосить. То есть, произошедшее пока что нельзя считать распространенным на втором ярусе явлением. Покупался в контейнерах. Убедился, что и добыча соответствует силе дичи. Символов развития минимум по 7-8 десятков выпадает и по десятку с лишним знаков уровня. Несмотря на то, что общий коэффициент трофеев здесь порезали с двойки на полтора, разница в результате не ощущается. Скорее всего, цифры радуют по той причине, что у каждой твари минимум по 3 усиления, а они всегда положительно влияют на результативность. Плюс дополнительный бонус за сложность старта работает. Вот и набегает за все. Причина парадокса, когда стрелы с трудом справлялись с тем, что играющий сокрушал гуань, теперь известна. Оказывается, у всех скорпионов имеется неприятное для лучника усиление. Они защищены от дальнобойных физических атак. Печально, конечно, но не смертельно, пробить хитин возможно. К тому же это преимущество совершенно не сказывается в ближнем бою. Откровенно говоря, не самая важная информация. Вновь забираться наверх ради охоты грешнику не хочется. Да, там можно неплохо набивать трофеи, находя такие вот скопища тварей, но это совершенно не вдохновляет. Покосился на охапку стрел, извлеченных из скорпионов. Вот из-за них главным образом и казалось, что руки теперь необратимо испачканные. А ведь боеприпасы тоже как-то отмывать придется. При одной мысли об этом тошнить начинает. Ладно, сейчас наберется решимости и займется этим. А потом пойдет по берегу на запад. Там вдали темнеют развалы камней и вздымаются скалы. Похожие на гигантские пальцы, устремленные вверх. Есть ли возле них вода, неизвестно, а вот тень определенно имеется. Грешник стоял перед скалой. Иссеченная ветрами и жареная зноем, она почти растеряла природный цвет, почернела, будто запеченная, из-за чего даже издали сильно отличалась от мокрого песка. Однако, несмотря ни на что, она оставалась крепкой, достойно выдерживая натиск волн. Прилизанная каменная стена уходила в море метров на 70, будто громадный бастион, вздымающийся на 30-метровую высоту. Со стороны пустыни это образование тоже неплохо смотрелось. Здесь песку впервые пришлось потесниться, уступая дорогу камню. Похоже, дальше к западу побережье скалистое, что, возможно, хороший признак. Грешник поднялся наверх там, где проходила граница песка и камня. Булыжники тут валялись в изобилии, всех размеров плюс скальных выступов хватало. Идти куда проще, чем по сыпучему склону бархана. Забравшись на вздымающийся над пустыней каменный зуб, грешник посмотрел на запад. Убедился, что был прав в своих предположениях. Дальше песок лишь местами достигает воды серьезными скоплениями. В основном пляжи каменные. Причем не галечные, а именно каменные. Похожие на подушки скалы разных габаритов прилегают друг к дружке, слагая обширные полосы, омываемые бурным прибоем. И на скалах этих лежат сотни морских котиков или похожих на них созданий. А еще грешник увидел скорпионов. Чуть ли не за каждым большим камнем и скальным выступом скрывались уродливые твари, при виде которых зубы сами по себе норовили заскрежетать. Присев, чтобы поменьше бросаться в глаза, начал осматривать лежбище котиков внимательно. Ластоногие не проявляли беспокойства, но при этом там и сям просматривались обглоданные скелеты этих созданий. Некоторые выглядели свежими, и, похоже, смерть их настигла на приличном удалении от воды. И еще разглядел множество отдельных костей, черепов и их обломков. Огромное множество, неисчислимое, местами они покрывали скалы почти сплошным слоем. Будто тысячи и тысячи зверей год за годом находили здесь свою смерть, после чего скелеты их разрушали штормовые волны и ветер. Выглядит так, будто скорпионы традиционно караулят здесь тех котиков, которые опрометчиво отдаляются от моря. Но сколько грешник не углядывался, не заметил ни одного гада, который бы затаился в опасной близости от воды. Да и те, по идее, не тупые, при первом намеке на угрозу должны проворно улепетывать навстречу прибою. Как же их подлавливают? Непонятно. Ну да ладно. Это проблемы существования скорпионов и котиков. А вот как быть с проблемой грешника? Нечего и думать двигаться дальше этим путем. Если он спустится с каменного зуба, уже через полсотни шагов придется красться босиком по раскаленным камням, надеясь, что там скорпионы не почуют сотрясений. Ведь у каждого в усилениях указано приличное сейсмическое чутье, что и позволило закопавшимся гадам засечь приближение добычи. Сначала ближайший зашевелился, выбираясь из песка, а там и остальные подключились. Дальше, чуть в стороне от непроходимой береговой полосы, песок снова берет свое, заметая камни. И кто знает, сколько скорпионов в нем скрывается. Если тут на виду их десятки, там должно быть сотни. Интересно, почему эти не ушли в пустыню? Самые голодные, что ли? Ответ находился на поверхности, как и эти твари. Все они нигде попало засели, а строго в тени. Очевидно, даже для кошмарных созданий дневной зной нестерпим. Тогда что же здесь творится ночью, когда их ничто не сдерживает? Что-что? То и творится, из-за чего весь берег засыпан костями. Надо отдать должное кукловодам. Зря он ругал их за недостоверность, когда сражался на макушке бархана. Создавая свои декорации, они даже в мелочах не забывают о реалистичности. Населив край пустыни полчищами гигантских скорпионов, позаботились организовать для них кормовую базу. Теперь над вопросом о том, чем питаются твари, размышлять не приходится. Да уж, даже здесь жизнь кипит между морем и песком. Описание не соврало. Возможности для развития колоссальные. С котиков, которые находятся в поле зрения, можно получить столько трофеев, что спина лопнет тащить. И это если не считать маячивших на виду скорпионов. На первом ярусе богатые места тоже попадались, но настолько щедрого на добычу грешник не припомнил. Разве что водохранилище с крокодилами могло сравниться, однако тамошние твари очень уж твердошкурые и проблемные. А котиков можно легко расстреливать охотничьими стрелами издали, защищенными они не выглядят. Проблема может возникнуть лишь если они начнут массово разбегаться, укрываясь в море. Только вечно там отсиживаться вряд ли станут. Да и каменное побережье тянется неизвестно насколько, но явно далеко. Одно лежбище переполошит, чуть дальше на другое переберется. Увы. Открытые богатейшие охотничьи угодья не радовали. Вот что тут прикажете делать грешнику? Попытаться пройти, не потревожив скорпионов? Нет, он не настолько уверен в своих талантах лазутчика. Зато почти не сомневается, что в какой-то момент может начать глупить, оказавшись в окружении там и сям затаившихся кошмарных тварей. Очень уж сильно они его нервируют. Проклятая фобия. Ночью тем более пройти не получится. Помнится, что именно в это время суток обычные скорпионы активизируются. Эти, судя по некоторым намекам, такие же. Не просто так в песок закапываются и в тени прячутся, забиваясь под камни, будто уродские крабы. Ждут, когда жара спадет, вот тогда-то и начнут наведываться на лежбище. Нечего и думать тихо прошмыгнуть при таких раскладах. Разворачиваться, обогнуть мыс и направиться на восток. Но грешник не маленький и наивный мальчик, полученной информации хватило, чтобы понять главное. Он оказался в нехорошем месте. И еще вспомнил то, что почему-то плохо закрепилось в памяти, не хотело проявляться в полном объеме. Бесконечный лист белоснежного пластика. Два стула, два человека. Или скорее, два создания. Одно из них – он. Еще не бесправный участник по прозвищу Грешник, но уже одной ногой в новой жизни. Как тогда сказал безликий незнакомец? «Я хотел бы ответить, что на моей стороне тебе будет проще, но, увы, это не так. Не совсем так. Однако то, насколько я тебя узнал, подсказывает, что тебя может заинтересовать именно это. Итак, если ты перейдешь на мою сторону, твой старт будет непростым. Ты окажешься в невыгодных условиях, в весьма небезопасном месте. И это будет повторяться снова и снова. Тактическая уязвимость, которая может убить тебя сразу на старте испытания или в начале любого яруса. Но у тебя будет стратегическое преимущество, при помощи которого ты сможешь продвигаться выше с меньшими затратами. Если ты выживешь на старте, это тебе пригодится в будущем. Это будет помогать на всех ярусах». Похоже, так и есть. Если вспомнить первый ярус, грешнику право выбора не предоставили, однако он все равно оказался в красивом, но очень нехорошем месте. На оконечности узкого скалистого мыса, по воде оттуда уплыть не позволяли стражи моря, попытка пройти по суше провалилась, когда наткнулся на гаков. И почти нет сомнений, что, сумея их тогда обойти, дальше поджидало что-то другое, предназначенное не позволить ему запросто покинуть точку высадки. Вот и пришлось сидеть на камнях, пока на сигнал активировавшегося телефона не пожаловала шайка драка. Здесь география не та, но ситуация похожая. Плыть по морю не дадут все те же стражи, а по каменной полоске, омываемой прибоем, далеко не пройти. Там трещины и мокрые вертикальные стены путь преграждают. Передвигаться получится только по полосе песка, при этом неизвестно, что на ней происходит ночью. На скалах относительно безопасно лишь на самом краю лежбища, а дальше скорпионы не пропустят. Шагать на удаление от них по пустыне... Нет уж, увольте. Одного раза хватило. Развернуться и направиться на восток. Но логика подсказывала, что раз уж грешника последовательно высаживают в самых неудобных местах, скорее всего, он и там наткнется на какую-нибудь преграду. Осмотревшись, уставился на каменный зуб, вздымавшийся шагах в 50. Выветривание причудливо обточило скалу, придав ей форму чуть наклоненного пальца высотой под десяток метров при среднем диаметре не больше 3. Наверху относительно ровная площадка, на которой хоть стой, хоть лежи. Места не так много, но достаточно, чтобы расположиться с комфортом. Еще раз пробежался взглядом по позициям ближайших скорпионов и призадумался. А что если...